Глава 85. Вот так жених. Подружки только уселись за стол, как кто-то стал долбить в калитку. Грохот стоял такой, что, казалось, сейчас вынесут ворота вместе с забором. Медведь изумленно посмотрел на Зою, типа мне лаять или сразу откусывать руки. «Кажись, женишок явился», — поморщилась Милка. «Пока с ним лясы точить будем, все остынет. Или он специально приперся к обеду, чтобы поесть на халяву?» Мила спрятала в шкафчик бутылку с вином, а Зоя вместе с медведем пошли смотреть, кто там выносит калитку. «Кто там?» — спросила женщина. «Мне Янка сказала, что она вам мою дрель отдала попользоваться. Верните сейчас же чужую вещь», — сердито сказал мужчина. Зоя вздохнула и открыла калитку. «Здрасте», — сказал высокий и худощавый дядька с трехдневной щетиной на лице и цепким взглядом. «Здрасте, сейчас вынесу», — ответила она. Она развернулась и пошла в дом. Гражданин проследовал за ней. Замыкал процессию медведь. Все вместе зашли в дом. Мужчина попытался выпихнуть собаку за дверь. «Псина должна сидеть в будке», — сказал он раздраженно. Пёсель резко выразил свое недовольство хозяйствующим товарищем и прикусил ему руку. «Это что еще такое?» — взвизгнул жених. «Он еще у вас и кусается?» «Ну да, это же собака», — пожала плечами Зоя. «Вас разве в детстве не учили, что к посторонним собакам в пасть лезть нельзя?» «Развели псарню», — сказал товарищ, потирая прикушенную руку. «Хорошо, не до крови». Зоя протянул ему пакет с инструментом. «Надеюсь, вам ничего тут прикрутить не нужно?» — с сарказмом спросил он. «Или полочку повесить, или канализацию прочистить?» «Нет, у меня есть кому это сделать», — сердито посмотрела на него Зоя. «Мне вообще ваш инструмент ни в какое место не уперся. Забирайте и проваливайте». Из кухни вышла Милка. «Добрый день. А мне надо прибить полочку и прочистить канализацию», — она кокетливо улыбнулась. Мужика всего перекосило. «Я вам что, всем нанимался? Я работаю 2 через 2, еще и на халяву всяким дамочкам должен что-то там прикручивать и прочищать. На Авито полно специалистов, звоните туда, там вам помогут». Он вырвал из рук Зои пакет, дернул дверь на себя и вышел из дома. «Пойду закрою за ним калитку», — вздохнула она. Женщина проследовала за ним. Дядька остановился посреди дорожки, почесал затылок и вытащил мобильный телефон. «Давайте номер своей подруги. Если ей некому все это сделать, то я приеду и помогу, но за деньги. За бесплатно никому ничего делать больше не буду. А то рассчитываются со мной пирожками и прокисшими борщами. В прошлый раз после такой гражданки в больницу попал с пищевым отравлением. Еще и собака эта ваша меня покусала. Мне это вообще надо? Янка в башку свою бедовую вбила, что мне срочно жена нужна, а я, может, только нормально жить начал». «Так она сказала, что вы вдовец и тяжело переживаете утрату?» — удивилась Зоя. «Но вы же не знаете, как мы с женой жили. Может, как кошка с собакой, а может, я ее любил сильно и не смогу пережить еще раз, если новая женщина заболеет. А может...» «Ах!» — махнул он рукой. «Так надо ей чего ремонтировать, или она хвостом крутит, как другие?» «Вообще, Милка у нас все сама может сделать. И хвостом она не крутит, и знакомиться она ни с кем не собиралась», — сердилась Зоя. «И вообще она замечательная женщина, и всегда поддержит и в горе, и в радости. А вы тут со своей дрелью идите и идите». «Все с вами ясно», — махнул Семен, засунул телефон в карман, пошел за ворота и громко хлопнул калиткой. Зоя вернулась в дом. «Ты чего ему там такого наговорила? Смотрю в окно, ты стоишь, сердишься и руками машешь. Я сказала, что ты сама все умеешь и что ты замечательный человек, а он пусть идет на все четыре стороны». «Так и сказала?» «Да». «Ой, мне так приятно», — стала улыбаться подруга. «Пошли скорее за стол, а то все простынет. Пёсель у тебя просто примечательный, только слегка кусил гражданина, припугнул. Да, молодец». Милка потрепала медведя по голове. Тот поворчал и отошел в другой угол. «Ладно, давай есть, ну и венцо доставай». «А где оно?» — удивленно спросила Зоя. «Я его в шкафчик спрятала. Вдруг бы там какой-нибудь алкаш был. Выжрал бы все на халяву». Они посмеялись с подругой и уселись за стол обедать. Зоя налила себе половинку бокала вина и развела его водой. «На работу вечером. Не дай Боже, кто учует». «Это правильно», — согласилась Милка. «А мне на работу не надо, и могу накушаться в сопли. Детей дома нет, так что меня никто не спалит и учить уму-разуму не будет». «Тебя мальчишки еще не поучают?» «Да нет, вроде. Саша, конечно, меня поддерживал как мог, когда Борис свалил, но в остальном пока никто не командует». «А моя звезда уже высказывается, если я пьяненькая приду домой или на свидание соберусь. 12 лет, а уже мать поучает. Кстати, никаких вестей не слышно про Бориса?» — спросила Милка. «Ага, как же не слышно». Зоя рассказала, что произошло у свекров. «Да, вот это веселуха. Свекровь у тебя, конечно, опростоволосилась. Да и свекр не особо отличился. Разве он не знал, что у него в доме сидит Бориска? Мог бы и предупредить. Сами виноваты в этом безобразии», — хмыкнула Мила. «Пацанов жалко. Пусть с детства знают, какой у них крендель отец. Хотя, знаешь, я вот от своего вообще 3 родила, и его после 40 как подменили. Кризис, что ли, у них в это время случается, или климакс?» — болтала Милка. «Так кто ж его знает? А твой бывший намного тебя старше?» — удивилась Зоя. «На 15 лет». «Очуметь!» «Да я сама в шоке». «Ну, так мужик в 35 лет выглядит весьма бодро. Это в полтинник они как-то не очень». Кто-то опять принялся тарабанить в калитку. «Блин, опять кого-то черти принесли!» — возмутилась Милка. «Поесть спокойно не дадут». Зоя направилась открывать, а подруга стала прятать алкоголь. За воротами стоял Семен. Он протягивал пакет с дрелью. «Это не мое», — сказал он. «Мне чужого не надо». «Мне Яна дала этот пакет», — удивилась Зоя. «Верните ей сами его. Я к ней не пойду. И еще, вот, возьмите в качестве извинения. Я тут немного пошумел. С подругой чай попьете». Он протянул ей шоколадку. «Спасибо», — удивилась Зоя. «Всего доброго», — махнул мужчина. «До свидания», — ответила она и закрыла калитку. Женщина вернулась в дом. «Кто приходил?» — спросила Милка, доставая из шкафа вино. «Все те же. Принес обратно пакет с инструментом, сказал, что это не его, и притащил нам с тобой шоколадку». Зоя положила на стол плитку. Подруга взяла ее в руки и стала вертеть. «Смотри, к чему творится. Он написал тут свой номер телефона». «Каков жених?» — рассмеялась Мила. «Ладно, я подумаю над вашим предложением. Упаковку я заберу тогда, а шоколадку мы с тобой слопаем с чаем». Они проболтали до 7 вечера. «Ой, мне же уже пора собираться», — сказала Зоя. «Иди одевайся, а я пока посуду помою и со стола уберу все», — ответила Мила. «Я быстро». «Мне тоже уже пора домой, пока автобусы ходят. Все же это не совсем город». «Ага», — кивнула Зоя. Через 20 минут они вышли из дома. «Красота!» — улыбнулась Милка. Она высунула язык и попыталась поймать снежинку. «Простудишься», — рассмеялась Зоя. «Язык болит, проболтали с тобой 5 часов подряд». «Зато хорошо посидели». «Хорошо», — согласилась Мила. «Душевно, хоть отдохнули от всего. Я упаковку с номером все же забрала. Может, и звякну кавалеру, а может, и не буду». «Решай сама, но больно он какой-то странный». «Да все мы со своими тараканами», — согласилась Мила. Зоя проводила подругу на остановку, а сама пошла на работу.